Глава 5. Мне дали обезболивающее, немножко поколдовали, немножко полечили и обещали, что завтра к вечеру я об этих ожогах даже не вспомню. Но самое приятное заключалось в том, что Блесс, доставив меня в клинику, никуда не ушел и, кажется, готов был ответить на вопросы. Моментом следовало пользоваться. Что это было? Я боялась смотреть на него, но все равно посмотрела. Ненавижу, когда лицо ничего не выражает. Трудности в понимании. Попытка отшутиться провалилась с треском. Да Блесс и сам это прекрасно видел. Я чуть подвинулась, освобождая место рядом с собой. На пляже. Почему он стал таким? Что происходит? Для чего ваши маги должны колдовать вместе? Сама задохнулась от количества слов. Вот поэтому я и хотел, чтобы ты пока жила в Заоре. Блесс подошел и взял меня за руки, лаская пальчики теплом своих рук. Там безопасно. А в Кейтсе, выходит, нет? Совсем нет, эхом повторил он. Лицо все еще ничего не выражало, но в голосе, где-то в глубинных слоях, слышалась глухая тоска и... стыд? Почему? Я привстала на локти и вцепилась в него взглядом. Расскажи мне все. Я имею право знать, тебе не кажется? Он кивнул и все-таки присел рядом со мной. Снова погладил пальчики. Кажется, у него это движение получается механически, а взгляд отсутствующий. «Блесс!» «Думаю, с чего начать?» С улыбкой, запрятанной в уголках губ, отозвался он. «Вам в приюте преподавали историю?» «Угу. А еще иностранные языки на выбор и обязательно уроки хороших манер. Фух. Почти нет. И не надо тут морщиться». «Но ты ведь знаешь, что абсолютно все люди в Ньеге пошли от переселенцев из других измерений?» И пытливый взгляд на меня. «Другие измерения? То есть переход не сказка? Когда-то он правда работал?» Взгляд мага немножечко потух. Похоже, Блесс все отчетливее понимал, кто ему достался в качестве спутницы жизни. «Ясно. Не знаешь?» «Но я не собираюсь чувствовать себя ущербной. Не собираюсь!» Так вот, сначала исследователи считали Ньег необитаемым, но прибывшие переселенцы скоро обнаружили, что некоторые местные острова заселены человекоподобной расой. «Острова?» Кажется, теперь у меня глаза загорелись. «Нежана, не перебивай, иначе я не буду ничего рассказывать». Я обиженно фыркнула и попыталась отобрать у него свои пальчики, но он не отдал. И, кажется, даже сам не заметил. Этих существ называли зарнами, и долгое время мы с ними нормально сосуществовали. Но политических и магических противоречий становилось все больше. Дошло до серьезного столкновения, и зарнов уничтожили. Их было меньше, мы были сильнее. Произошло неизбежное. «Всех-всех?» Я облизала пересохшие губы. «Ужас! Лучше буду представлять, что он пересказывает мне какой-то фантастический фильм. Вот же больная у кого-то фантазия». «До единого», — подтвердил Блесс. «И это нарушило естественный баланс Ньега. Магия стала доступна лишь избранным, и она слабеет с каждым годом. Ее давно уже не хватает для хоть какого-то функционирования перехода. Море регулярно пытается захватить землю, а земля подвержена магической эрозии. Ты сама этим утром попала в очаг». «Незабываемые впечатления», — я поежилась. «Задача магов на службе Ньега — вовремя обнаруживать такие вот очаги и исправлять в них баланс силы. Пока это еще возможно. Поэтому немногочисленные маги считаются элитой и имеют огромные привилегии. И поэтому Ньег разделен на круги. Люди, которые не могут противостоять разрушениям, должны оставаться в безопасности. Самоотверженность магов вызывала уважение. Получается, они защищают нас всех, в том числе и с помощью жестких правил. «И особенно переход», — закончил Блэс. «Кто знает, может, однажды наши ученые найдут способ его включить. Тогда этот кошмар, наконец, закончится». Я неожиданно поймала себя на том, что сжимаю в ответ его пальцы. Ох, экскурс в историю получился не самый приятный. Никогда больше не войду в воду. Очевидно, я опять сморозила глупость, потому что жених мягко улыбнулся. В этот раз совершенно не скрывая эмоций. Днем это практически безопасно. На вышках дежурят маги с соответствующей специализацией. Нельзя выходить на пляж только в темное время суток, потому что каждую ночь у нас возникают новые очаги. Но к утру их обычно уже убирают, ты даже не заметишь ничего. Губы вновь пересохли, пришлось их облизать. Я этого не знала. Прости, я должен был тебе все заранее объяснить, но у меня не было времени. Зрительного контакта я не хотела, но он случился. Отвести взгляд так сразу не получилось. «За Ирис тоже прости», — неожиданно глухо выговорил Блэс. «Между нами никогда ничего не было. В романтическом плане я имею в виду». «То есть я своим появлением не разрушила ваше счастье?» «Почему-то меня это беспокоило. Очень». Предполагалось, что мы поженимся, потому что с моим уровнем дара я должен жениться и дать Ньегу наследника как можно раньше. Наследника магии, я имею в виду. А без женщины такое не проделаешь. То, что меня беспокоило, Блэс воспринимал просто как очередные обязанности. Судя по его лицу, не самые приятные. Но Луна выбрала тебя. Ирис придется все понять. Угу. Возьмет и поймет. Запросто. Он что, думает, у нее там где-то специальная программа встроена? Как у тебя все просто? Непросто. Блэс вдруг отпустил мои руки, подался ближе и погладил по щеке. Но Ирис выросла в семье мага. Она прекрасно знает, что такое долг. Уверяю, с ней не будет проблем. А со мной? Я-то нормальная, в отличие от них всех, то есть... Теплое дыхание вдруг пощекотало мне лицо. Блэс оказался близко-близко, коснулся губами кончика моего носа и сразу же отстранился. Хватит на сегодня. У тебя и так глаза совершенно безумные. Обезумеешь тут, когда на голову сыплется такое. Я справлюсь, честно. Вечером постараюсь заскочить к тебе, но сейчас мне надо идти. Еще один поцелуй остался у меня на щеке. Блэс поправил мне одеяло и покинул палату. Валяться в больнице было скучно. Я почитала новости, посвященные нашему с Блэсом выступлению на пляже, посмотрела несколько утренних шоу, попыталась уснуть и успела тихо возненавидеть этот нескончаемый день. Ноги под повязками чесались. Магически ускоренное заживление, чтоб его. Ко мне трижды пытались прорваться репортеры, а в одном из доставленных букетов медсестра нашла маленькую камеру. Быть невестой Блэса на Шуорте оказалось сложнее, чем представлялось. Повезло еще, что медсестра вышла, когда принесли букет от Джексона. «Как дела, героиня?» — гласила записка. «И куда я должна была ответить на этот вопрос?» Через секунду ожил мелодией смартфон, и я, уверенная, что услышу Джексона, поднесла его к уху. «Нежана!» «Звонил мне Джексон?» «Блин!» «Нежана, это Терренс! Мы добыли твой номер у Игл и...» «Нежана, это хотя бы ты?» «Привет!» — подала я голос. «Ты же не против, что я звоню? Хотя если тебе больше нельзя с нами общаться или ты не хочешь, то просто скажи, я понимаю!» Друг заметно смущался, на него всегда в таких случаях нападало страшное косноязычие. Я поймала себя на грустной улыбке. Такое ощущение, что приют и ребята были в моей жизни целую вечность назад. Не против, конечно. Почему-то слова давались с трудом. Рада тебя слышать. Слушай, Рик извиняется. Ему очень стыдно, правда. Он тут, рядом, и... Ну, он не хотел тебе говорить все те противные вещи. Просто испугался, что ты подружишься с богачами из Кейтса и забудешь нас. И я тоже этого боюсь. Но ты же не забудешь, правда? Прилетишь к нам? Мы скучаем. И прости его, ладно? Ладно, повторила эхом. Я не злюсь, честно. Быть великодушной на расстоянии оказалось легко до противного. Правда же состояла в том, что мерзкий осадок на душе остался. Но Терренс, справедливости ради, тут ни при чем. Он ни слова обидного мне не сказал. Идутся на него за компанию нечестно. Впрочем, злила даже не та сцена. Просто я теперь не знала, кто я и откуда, и это совершенно поганое ощущение. Уже не там, но еще и не здесь. Жаль, что не удалось поселиться в Заоре. Прав, Блесс, мне бы среди обычных людей было лучше. Так ты прилетишь? Ну, когда-нибудь. Обязательно. Потом трубку взял Рик, еще более косноязычно извинился и сказал, что я его самая лучшая подруга. И вроде бы все сложилось хорошо, но неважно. Меня просто выбили из колеи события последних дней и потоки новой информации. Слишком всего много. Об утренних событиях друзья из прошлого еще не знали, а у меня совершенно не было сил им рассказывать. Да и нельзя, наверное. Сложно представить, где они добыли мобильный. Разговор с ребятами какое-то действие все же возымел, но оно больше всего напоминало анестезию. Все же это была моя первая серьезная ссора с близким человеком, и она грызла меня изнутри. А сейчас будто заморозку вкололи в больное место. Но каким образом пройдет операция и каковы будут последствия, не хочется представлять. Фу, ну и ассоциации у меня. Доставили еще пару букетов от совершенно незнакомых мне, но наверняка очень важных людей, и коробку конфет от Ирис. Вот их я выбросила. Мне от этой девицы ничего не надо. И нет, я не думаю, что она их отравила или, ну не знаю, заколдовала, что ли. Просто неприятно. Потом позвонил Блесс и предупредил, чтобы не пугалась, когда элита начнет забрасывать меня знаками внимания. У них так принято, местная вежливость. Болеть оказалось невероятно утомительно. Под эту мысль меня буквально выключило, и проснулась я только когда кто-то деликатно кашлянул над ухом. По руке, от плеча к ладони, медленно и невесомо заскользили чьи-то пальцы. Подавило желание по этим пальцам врезать и открыла глаза. Еще даже не вечер. Тем более не ночь. Я ненадолго. Блесс отступил на шаг и прошелся по мне изучающим взглядом, будто лучше врача мог оценить мое состояние. Как насчет пройти диагностику способностей сейчас? Все равно это здесь, в больнице. Хорошо. Что еще я могла ответить? Хотя бы он поинтересовался моим мнением, чисто формально, без сомнения. «Я бы не рекомендовал девушке вставать», — сдержанно заметил маячащий за спиной лидера элит врач. В ответ на замечание Блесс шаловливо улыбнулся, но так, чтобы одна я могла видеть, и подхватил меня на руки. Я еле успела оставить на кровати тонкое одеяло. «Без проблем». С привычно невозмутимым лицом сообщил маг уже врачу и вышел вместе со мной из палаты. Прошел коридор, вошел в лифт, попросил меня нажать на кнопку с номером 24. Немногочисленные встречные поглядывали на нас с интересом, но осторожно, так, чтобы не смущать и не раздражать. А я вдруг обнаружила, что в моей голове слишком уютно на плече мага. Убрала ее оттуда. «Не бойся, это быстро, не больно и абсолютно безопасно». Блесс истолковал мое движение по-своему. Я угукнула что-то невнятное. «Можно подумать, если закачу им тут истерику, эту проверку отменят. Фиг там. но мне и самой хочется узнать про способности. Наконец мы добрались до лаборатории. За дверьми с несколькими уровнями защиты гудели компьютеры, путались провода и полыхала магия в сферах, колбах и пробирках. Впечатляюще. Правда, опять немного напоминает ужастик. Сотрудники здесь хоть и носили белые халаты, но вид имели отрешенный, немного в себе, как программисты, ученые или маги. Та еще атмосфера. Да дрожи. Нервной дрожи. Опустив меня в удобное кресло, Блэс пошевелился, разминаясь, и замер рядом. Покосился на меня и опустил руку мне на плечо. Колкое замечание я подавила. Мы не настолько близки, чтобы это внушало мне чувство защищенности. Один из мужчин пожал ему руку. Другой уже закреплял на мне датчики. «Позволите, Мак-Энешуорт?» Блэс с недоумением глянул на него и лишь несколько секунд спустя сообразил убрать от меня руку. Шея над грудью, запястья и виски. Сердце билось как бешеное, будто намеревалось выпрыгнуть из меня и ускакать по полу прочь. «Мисс Снежана», — обратился ко мне молоденький лаборант, добавляя несколько проводов с присосками на кончике пальцев. «Постарайтесь расслабиться, закройте глаза и представьте, как с помощью своих сил делаете что-нибудь необычное». Я послушно откинулась на спинку. Картинка так сразу не шла. Темнота мерцала звездами, как ночное небо над Кейтсом, и мне было спокойно. Не хотелось ничего менять. Крепло ощущение, что если сейчас представлю что-то другое, то совру. Может, я просто боюсь? Неутешительное открытие. Прерывистый вздох. Если тебе это поможет, я в свое время представлял, как останавливаю воду и обезвреживаю очаг. Один. У самого моего уха, поглаживая кожу дыханием, прошептал Блэс. Попробуй что-нибудь в том же духе. Я кивнула, надеясь, что заметит только он, и сделала над собой небольшое усилие. Получилась какая-то ерунда. Звездное небо оказалось над головой, теперь я сидела на пляже. Прохладный ночной воздух холодил кожу, мне по-прежнему было легко и спокойно. По ощущениям, рядом находился еще кто-то, но я его не видела. Песок действительно подчинялся моей воле и складывался в замок с башенками, каменными стенами и рвом. Красивый такой. Блин. Это точно не то, чего от меня ждут все эти типы. Перемещение. Я же делала это раньше. Еще одно усилие. Воображаемая реальность распалась, но не каплями воды, как это получалось всегда, а звездами или же искрами. И никуда я с пляжа не делась. Но показалось, что мужчина рядом довольно вздохнул. Или это Блэс в реальной реальности? Совсем небольшие колебания. Вряд ли она может быть полезна Ньегу. Голос спугнул мою фантазию. Теперь перед глазами была обычная темнота закрытых глаз. Она усиливает тебя, но на этом все. Никто мне не разрешал, но я открыла глаза. Показалось, что засекла на лице жениха выражение огромного облегчения. Всего на какую-то долю секунды. Или мне правда показалось? Маги в белых халатах мною больше не интересовались. «Это уже немало», — бесцветно выговорил Блэс и взял меня на руки. «Но как же мои перемещения?» — подрагивающим шепотом спросила я жениха, пока мы ехали в лифте. «Как угодно». И это точно не был безразличный ответ. «Главное, что Ньегу, они бесполезны». Я нервно облизала губы и не нашлась, что сказать. «Пусть из нас двоих хотя бы у тебя будет нормальная жизнь». Блэс притворился, что целует меня в волосы, а на самом деле прошептал мне это. В лифте работала камера. «И что я должна делать?» Я здраво рассудила, что если нельзя, он просто не ответит. «Совершать покупки, прихорашиваться, ходить на пляж». Чем еще занимаются девушки? Я фыркнула куда-то ему в рубашку. Ограничивать меня он не собирался, и это было приятно. Должно было быть. Но от мысли, что даже вместе мы будем жить совершенно разной жизнью, неприятно сосало под ложечкой. Выходит, чему-то магическому учат только тех, кто может справляться с землей и водой? И еще ученых, тех, кто создает щиты, начал перечислять мой маг. Менталистов, боевиков, всех, кто так или иначе может послужить Ньегу. Слышались в его голосе скрытые нотки, не оставляющие сомнений в том, что мне крупно повезло не быть одной из них. Уже в палате я извернулась в его руках и быстро поцеловала в щеку. Маг вздрогнул всем телом и опустил меня на кровать. «Сейчас я должен вернуться в совет», — заметил осторожно. «Конечно», — я торопливо кивнула. «Я и так сегодня потратила много твоего времени». «Интересно, чему он улыбается?» Целомудренный поцелуй в щеку мне вернули. Сегодняшний день показал, что выданный мне луной жених — самый благородный человек, которого я когда-нибудь встречала. Надо подумать, как к этому относиться. И неужели жизнь талантливых магов настолько неприятна, что он оберегает от нее меня? Я откинулась на подушку и тихонько выдохнула. Блэс Нашуорт должен мне хотя бы нравиться, ну, раз лунная магия сработала. Но сколько ни прислушивалась к себе, я не смогла найти в сердце нужных чувств. Честно отрабатывать наказание в библиотеке и пытаться там зацепиться было бы куда проще. А ведь моя жизнь — воплощение мечты любой девчонки из Рейтвуда. Не только из Рейтвуда. Эта мысль вызвала улыбку на губах, и именно в эту секунду распахнулась дверь. Первым в палату вплыл букет ярких цветов. Потом я увидела узкие джинсы и черные лодочки на шпильках. Ну, а через пару шагов из-за букета пропыхтели. «Надеюсь, ты не спала? Ну, или... прости, что разбудила?» Дверь грохнула так сильно, что от букета отлетели несколько лепестков и медленно спланировали на пол. «Вот теперь бы я точно проснулась!» Не удержалась я от честной оценки происходящего. Еще и заикание на пару месяцев заполучила. «Извини». Из-за букета выглянуло смутно знакомое лицо. «Надо было просто послать тебе цветы и пожелания выздоровления, но я решила прилететь лично. Не часто получается пообщаться с кем-то, кто тоже вытащил счастливый билет на той церемонии. И Сашандра Гигар классная, но слишком далека от нас по возрасту. Мы не знакомы лично, и, если честно, я ее побаиваюсь. А с тобой мы могли бы дружить. Ты же хочешь со мной дружить? Ну, или хотя бы просто общаться?» До меня постепенно дошло, кто передо мной. Не то чтобы я тупила, но гостья так тарахтела и распыляла по палате свою энергию, что с непривычки это немного ввергало в ступор. «Ясно. Ты меня не узнала». Букет был отнесен в ванну и брошен в умывальник, после чего не в меру активная особа вернулась ко мне. «Я тоже получила пару на той церемонии. Самая первая, помнишь?» И после того я раз 20 читала о ней в пресс-планшете, но об этом, наверное, не обязательно упоминать. Вместо лишних слов просто кивнула. «Ну вот», — довольно кивнула претендентка на роль подруги и протянула мне руку. «Аниша Бэксдорф». Полагая, что должна ее руку пожать, я это и попыталась проделать. Но Аниша чуть отодвинулась, и получилось, что мы на несколько секунд слегка сцепились пальцами. Девчачий такой жест, даже мило. «Нежана». Я улыбнулась, но тут же замялась. «Просто Нежана». Название круга вместо фамилии — полный бред, на мой взгляд. «А помнится, не успеешь, как из просто Нежаны превратишься в Нежану Нашуорт!» Заговорщицки подмигнула мне эта... Вроде бы вполне приятная девушка, не то что всякие там Ирис. «И все утрутся. Точно тебе говорю!» «Посмотрим». В мою улыбку добавилась искренняя доброжелательность. «А почему тебя вдруг заинтересовала я? Прямо скажем, я пока не очень соответствую новому положению». «Ты уже познакомилась с кем-то из Кейтса? И как, получилось подружиться?» В вопросе прозвучала ухмылка. «В нашем Мерверне все примерно так же, только меньше магии». «Тогда я тебя понимаю». «Каково это? В один вечер оказаться невестой совсем незнакомого человека? А Блесну Шуорт всегда такой серьезный? А в Рейтвуде правда всегда темно и невозможно дышать? Эй, полегче с вопросами». Что сказать, поладить нам удалось. Аниша стеснялась еще меньше, чем я, могла сморозить любую бестактность, иногда ругалась так, что уши вяли, но зато она не завидовала, не притворялась и не пыталась меня задеть. Мы проговорили весь оставшийся день. О нарядах, о женихах, о Кейтсе и Мерверне. Она показала мне, как и где искать информацию в планшете, чтобы было быстро и точно, а также несколько интересных функций в трекере. Рассказала про университет, в котором учится, о планах стать дизайнером и с полной уверенностью сообщила, что мне тоже надо куда-то двигаться, иначе пропасть между нами с Блэсом будет только расти. Ну а поздно вечером вызвалась отвезти меня домой. Блэс обещал сделать это сам, но задерживался. Что-то у него там случилось. И когда я ему написала про Анишу и спросила адрес, он затею полностью одобрил и прислал не только адрес с координатами для Слоттерса, но и разрешение для моей подруги на пересечение счетов. Кажется, в ее доброте ко мне было немного корысти. Но и она оказалась мне полезна, так что нечего жаловаться. Увидимся дома. Возможно, уже завтра. Блэс. Тираном мой жених, похоже, становится только, когда дело касается его родственника. Хоть это радует. Всю дорогу я пыталась угадать, знает ли Аниша о том, что вся церемония, по сути, была фикцией. Ладно, не вся. Но в том, что касается нас четверых, точно была. И если не знает, должна ли я ей потом рассказать? А если мы близко подружимся, должна? Повязки мне доверили снимать самостоятельно, и только утром сейчас под ними работала магия. И, похоже, справлялась, потому что уже даже без лекарств не болела. Чесалась, правда, так, что я полночи не могла уснуть. Благодаря этому и застала возвращение Блэса. Увидела в темноте за окном огни его Слоттерса. Он наверняка сел на площадку, значит, через минуту должен войти в дом. Ходить мне уже было нормально, так что... Если честно, я крылась в темноте к лестнице, чтобы проверить, уж не сдивится ли он возвращается в 3 часа ночи. Весь в помаде, может, или с потерей координации и запахом алкоголя. Кто этих Блэсов знает? Я вот не знаю, но для выживания надо узнать. Замерла. Ждать пришлось 10 минут. За это время 5 раз от посадочной площадки до дома можно было дойти. Плюнула бы и ушла. Но тут открылась дверь, и маг буквально ввалился в холл. При этом он шатался, ругался сквозь зубы, на ходу сдирал куртку, хотя покидал больницу в пиджаке и точно не был пьян. И магия полыхала в глазах и где-то на теле. Стало страшно, как когтями по коже. Мне бы тихонько убраться к себе, но я уже спускалась по лестнице. «Блэс?» «Нежана, ты что не спишь?» Темнота плохо скрывала его бледность. Ему должно быть больно. Рубашка в крови. «Что случилось?» «Мы накрыли лабораторию с запрещенной магией». Никто и не ожидал, что он ответит, но он ответил. «Как видишь, меня немного зацепило». Ойкнув, я прикрыла рот ладонью. «Ничего себе, немного зацепило! Да он в плечо ранен! И оттуда идет кровь и магия!» От страха закружилась голова, ноги ослабли. Хотелось кричать и звать на помощь, хотя бы Нату. Но другая, более разумная часть меня отстраненно отметила, что сам Блэс прилетел домой, а не в больницу, и звать никого не стала. Он, наверное, лучше знает, как надо поступить. «Не делай такое лицо, иначе я решу, что ты испугалась за меня». Он, наконец, справился с курткой, и она полетела на пол. «Думаешь, я каждый день раненых вижу? Еще и с магией!» — огрызнулась я, хотя сказать стоило что-то другое. «Спокойно. Блэс направился в кабинет, и я, не зная, куда себя деть, потащилась за ним. Я подставился. Не было выбора. Меня должно было там и размазать, но лишь слегка зацепило. Не понимая, как так получилось. Двери впустили нас и закрылись. Блэс дернул рубашку, она так легко не поддалась. Он зашипел от боли, рухнул в кресло и тяжело задышал. «Ты же маг», — неуверенно предположила я. «Но не бессмертный же», — поморщился жених. «И везунчиком никогда не был». «Ясно, магия так не работает». «Не буду притворяться, что хоть что-нибудь поняла». Я присела на край его огромного стола. Блэс будто бы даже не заметил. Неуверенно протянула руку. Возражение так и не последовало. Еще помедлила. Останавливать маг меня вроде бы не собирался. Он опустил веки, почти закрыл глаза и выглядел очень усталым. Наплевав на то, что он там себе подумает, я начала расстегивать окровавленную рубашку. Вот так. У меня лучше получается. Раненый слабо дернулся, когда я ее совсем снимала, но послушно приподнялся, помогая мне. Вот и молодец. Идеальный пациент. Ты не полетел в клинику, чтобы врачи не узнали и не доложили другим магам, что с тобой что-то не так, предположил с уверенностью. Если со мной что-то не так, как ты выразилась, то меня сместят с поста лидера элит. Он говорил тихо и прерывисто. Я не могу этого позволить. Не сейчас. Не раньше, чем сделаю все, что планировал. Упорство, заслуживающее восхищения. Надеюсь, он не задумал взорвать НЕГ или еще какую гадость. Я готова помогать. Я очень постаралась придать голосу уверенности. Только скажи, что делать? По мне, от макушки до ног в повязках прошелся неожиданно ясный взгляд. Маг оценивал предлагаемую союзницу. Не то чтобы мне было не все равно, но внутри поднялось что-то сродни ликованию, когда он кивнул. «Для начала возьми в кладовой моющее средство и убери кровь из Слоттерса». Прямо скажем, распоряжение последовало не совсем ожидаемое. «На обратном пути захвати мою куртку». «А?» Договорить он мне не дал, резко подался вперед и прижался к губам. Коротко, горячо. Обхватил здоровой рукой, не позволяя отстраниться. Мои глаза возмущенно расширились. «Укусить его, что ли? То, что он и так раненый, и вообще жених не оправдывает... Ой!» На губах вспыхнули искры, щекотным ощущением просочились внутрь меня, добрались до места под грудью, там растаяли. Я не удержалась и хихикнула. «Теперь ты сможешь сюда вернуться», — подмигнул маг и развалился в кресле в позе умирающего. «Непостижимый тип!» Что-то общее с Джексоном у них точно есть. Просто семейное сходство не сразу видно. Губы до сих пор горели, и не уверена, что дело в магии. «А разве сначала не нужно что-то сделать с твоей раной?» — с трудом выдавила я. «Нет. Сначала сделай то, что я сказал». Я помедлила, но, похоже, менять решение он не собирался. Одарила его убийственным взглядом, спрыгнула со стола и отправилась выполнять. «Пусть только попробует мне там сдохнуть, сама прибью!» «И ничего, у меня не слезы, просто... Я что, каждый день с ранеными магами сталкиваюсь?» «Вот именно. Нервы. Обычные нервы, ничего больше». Не знаю, что сделал Блэс, но мне подчинялась и защита дома, и даже защита Слоттерса. Правда, я так спешила, что лишь отстраненно отметила этот момент, и все. Средство взяла то, на котором значилось «удаляет следы магии». Он не уточнял, но, наверное, это подразумевалось. Чуть не свалилась в обморок от вида крови на сиденье и на приборной панели. Вернее, от мысли, что эта кровь вытекла из него. Сердце билось часто и сильно. а руки двигались так активно, как, наверное, никогда в жизни не двигались. Дело в луне и образовавшейся связи. Или в том, что он не позволил мне сгореть на пляже. Интересно, если с ним что-то случится, я задохнусь? Впрочем, нет, неинтересно. Совсем. Уф, все вроде бы. Я еще раз тщательно все осмотрела, убедилась, что не пропустила ни пятнышка, и побежала обратно. Плевать, как это выглядит со стороны, даже если кто-то увидит. Нечего по ночам в окна пялиться. Подхватила куртку. На ней зияла такая дыра, что теперь ее только выбросить. Задержалась в гостевой ванной на первом этаже, чтобы тщательно вымыть руки. И, держа перед собой куртку, ворвалась в кабинет. Блэс встречала меня белоснежной вспышкой силы. Не подлежащий восстановлению предмет одежды белым пеплом осыпался на пол. Я дернулась, но остановила себя от реакции. Раз уж живу с магом, следует научиться воспринимать это все как должное. «Ты как?» Вместо ответа он приглашающе указал к себе на колени. Миг сомнений, и я предпочла все же край стола. В глазах жениха вспыхнул и погас темный огонек, однако мой выбор он никак не прокомментировал. «Жить буду». А рана уже выглядела лучше. Сама по себе, без какого-либо лечения. Внутри ее изредка вспыхивали холодные искры, а под моим взглядом и золотые искорки тоже. Похоже, Блэс успел прибегнуть к помощи магии. Точно успел. Именно это и сделал. А кто бы удержался на его месте? Сам он теперь напоминал зомби из старого фильма. Руки тряслись от слабости, а глаза время от времени начинали светиться. Ужастики есть. Странно понимать, что это с некоторых пор моя жизнь. «Я заставил дар работать на ускоренное заживление», — все же объяснил кое-что маг. «Вроде бы получилось». «А так можно?» «Сама не ожидала, что стану нервничать за нас двоих». «Понятия не имею. Я впервые это делаю». Я мысленно выругалась. Первое впечатление — полная фальшивка. Поначалу мне показалось, что из нас двоих он разумный, а я творю всякую дичь. Но, похоже, я совсем не разбираюсь в людях. Неудивительно вообще-то. «Посиди со мной», — тихо попросил Блэс. «Пожалуйста». Я кивнула. А через минуту развела бурную деятельность. Подобрала с пола окровавленную рубашку. Блэс с явным удовольствием спалил и ее. При этом вид у него был такой, будто с тем же удовольствием он бы проделал нечто подобное со всем негом. Или я себе придумываю. Все же мы не настолько знакомы. Отмахнувшись от взбесившихся мыслей, я принесла ему воды. Видел же, как он раз за разом облизывает сухие губы. Блэс благодарно кивнул и опустошил сразу два стакана. Деятельность закончилась. Я вернулась на край стола, и вот тут пришло напряжение. Мы ведь и правда друг друга совсем мало знаем. Сказать друг другу нам особенно нечего, но сказать хотелось, просто чтобы занять пространство. Но Блэс молчал и смотрел на меня. Я безуспешно пыталась убрать подальше от его взгляда свои голые коленки и заодно не пялиться на его обнаженную грудь. Нет, ну в самом деле. Я и Рика, и Терренса без рубашки видела, и ничего. А тут как заклинило. Впрочем, справедливости ради, ни у кого из моих друзей не было таких кубиков и... Блин. Джексон разве что был не хуже. Но Блэс — мой жених, и это совсем другое. Неловко изменила положение и чудом удержалась от падения на пол. Чувствую себя какой-то сороконожкой с тремя головами. Как будто частей тела вдруг оказалось неприлично много, и все их срочно потребовалось куда-то деть. Или хотя бы скрыть напряжение за разговором, но о чем нам говорить, если рядом с этим магом я чувствую себя бессмысленной личинкой? Паршивое чувство. Совершенно поганое. Золотых искр в ране стало больше. Или дело в том, что погас свет, и все теперь виделось по-другому. Уверен, что не лучше было обратиться в больницу. Слов я так и не подобрала, а вот это вот само вырвалось. Моя магия меняется. Это может быть луна, выгорание или что-то еще. Задумчиво, как-то даже сонно пробормотал Блэс. Пока я не хочу, чтобы об этом знали. Сонливость и слабость отчасти оказались отвлекающим маневром, потому что не успела я перевести дыхание, расслабляясь, как наглые руки взяли меня за бедра и перетащили на колени к жениху. Он скрипнул зубами от боли и пристроил меня к здоровому плечу. «Эй! Не вертись. Я сейчас не в состоянии с тобой бороться». «Упертость достойная подзатыльника!» «Я правда это ляпнула?» «Ну так врежь мне и угомонись уже, наконец». «А он правда это сказал?» Блэс хохотнул, глядя, как округляются мои глаза, и пока я в очередной раз отвлеклась, запустил пальцы мне в волосы и слегка помассировал затылок. Толком и не поняла, когда успела удобно устроиться у него на коленях. Расслабилась, согрелась теплом тела и выдала, что было на уме, но оформилась в слова лишь сейчас. «Можно я буду учиться?» — и пожаловалась. «Не то чтобы я очень хочу, но плохо не знать очевидных вещей. Совершенно паршиво». Заодно обнаружила, что мои пальчики увлеченные исследуют кубики. «Блин!» Блэс усмехнулся и кивнул. «Устроим». Как так получилось, что мы оказались в его комнате, я бы не смогла объяснить, даже если бы меня пытали. Помнила только, что мы туда пришли, держась друг за друга, хотя по задумке это я должна была придавать устойчивости жениху. Кажется, я глупо хихикала. От раны у него остался только припухший розовый рубец, и мне это очень понравилось. Вторая вспышка реальности. В комнате какое-то движение. Но мне так хорошо в коконе из одеяла, Блэса и сна, что совершенно нет сил разлепить глаза. И оно уходит. Через время я слышу шорох одежды сквозь ресницы, наблюдая, как Макс собирается. Показать, что проснулась, неловко. Он же строгий, серьезный такой, к какому Блэсу я привыкла. Кажется, только моргнула, а прошло еще несколько драгоценных минут. Ласковая ладонь погладила меня по волосам, и шепот дрожи прокрался под одеяло. «Спи. Еще очень рано». Событий набралось непривычно много, и они послужили ширмой, за которой я не заметила поселившийся в душе страх. Но он пришел. Поднял голову, еще когда Натта тем утром разбудила меня и многозначительно так смотрела. Конечно. Что еще ей было думать, застукав меня в постели Блэса? Стоп, хватит. Я невеста. Мне не должно быть стыдно. И совершенно не нужно бегать за каждым, доказывая, что ничем таким мы не занимались. Весь день я просидела дома. Осматривалась, читала пресс-планшет, несколько раз болтала с Анишей. Удивительно, но мы едва ли не с первого взгляда нашли общий язык, и, что важнее, разлетевшись по домам, не потеряли его. Казалось бы, между нами должна бы разверзнуться пропасть, но ее совсем не чувствовалось. Нам нравились одинаковые вещи, и не нравились тоже. Аниша подсказала мне, чему нужно научиться в первую очередь. А потом полчаса жаловалась на какую-то Лолу, которая вешается на шею ее жениху. Он категорически против, но все равно неприятно. О, как я ее понимала! У меня была Ирис. Вряд ли там большая разница. Хотя нет, разница все же есть. Блэс собирался на ней жениться. К слову о нем. За весь день мне пришло только одно сообщение. Я в порядке, ничего необычного. Пф, как будто я спрашивала. Даже не думала, но, если честно, на душе стало легче. Знания о жизни Ньега у отдельной жительницы Рейтвуда слишком скудны. Сейчас как никогда остро это чувствовалось. И я, желая заткнуть брешь, вцепилась в пресс-планшет, но узнать удалось лишь то, что минувшей ночью новых очагов магической эрозии не было. Ньег спал спокойно. Почти как мы с Блэсом. а остальные новости были не слишком новые или же не имели большого значения. Писали о прикрытой вчера лаборатории отступников, но дело считалось секретным, так что там даже фото не было. Сегодня утром в Заоре открыли милый памятник. В свободном дельфинарии Кейтса проблемы сразу с двумя дельфинами. Ирис Морельен в стильном кремовом платье и туфлях от известного дизайнера появилась на благотворительном собрании и пожертвовала много денег на лечение дельфинов, но дельфины благодарны не были. Я не поняла, что именно там случилось, но благодетельницу обрызгали и уронили в воду. Бывает. А улыбаюсь я, просто настроение хорошее. Страх все это время был со мной. Сжимался шипастым клубком в груди, стоило мне бросить взгляд за окно. Туда, где виднелись воды и широкая полоса пляжа. При мысли о том, чтобы выйти из безопасности дома, в глазах темнело. В тот день я и не выходила. Замучила вопросами Нату, а точно ли безопасно внутри дома? Не просочится ли сюда жуткое магическое явление? Не накроет ли нас огненной волной? Она качала головой и отвечала с улыбкой, но меня это слабо успокаивало. А если попросить Блэса ночевать в Заоре? Какая ему разница? Все равно он только спать домой прилетает. Но выглядеть истерично в его глазах не хотелось. К тому же он вернулся так поздно, что мы даже не виделись. Следующим утром я проснулась около 8, но жениха уже и след простыл. Интересно, мое замужество с ним будет таким же? Занять чем-то еще один день, чтобы при этом не выглядеть напуганной, оказалось непросто, но я справилась. Изучала карту, внимательно читая названия и приближая особенно интересные места. Худо-бедно объяснила мистеру Фарне, что в первую очередь мне бы хотелось освоить обычные житейские вещи, чтобы не выглядеть глупо рядом с Блэсом в кругу его коллег и не опозорить его. Вроде бы поверенный оказался доволен постановкой вопроса. Перебралась в подвесное кресло на террасе, полистала объявления из собачьих питомников и просто-таки влюбилась в преданные янтарные глаза. И как раз начала искать информацию об очагах, когда прямо передо мной, словно из-под земли, вырос жених. В серых джинсах и с двумя расстегнутыми пуговицами на рубашке, домашний и расслабленный, разве только немного уставший. Я не удержалась и потерла глаза. Видение не исчезло. «Что ты тут делаешь?» «Знаю, гениальный вопрос». «Живу», — Блэс усмехнулся. «Помнишь?» «Смутно». Колкость оставила в уме. «Мы только учимся нормально общаться, вот и не надо ничего портить». «А ты?» — меня сканировал изучающий взгляд. «Помнишь, Луна тебе невесту выдала? Ну, рыжую такую, надоедливую и с липкими руками». Совсем без колючек не получилось. «Так вот, я все еще здесь». Вместо того, чтобы хоть улыбнуться шутке, он нахмурился и сдвинул брови. «Нежана, я серьезно». Подошел почти вплотную и тронул за коленку, но кресло качнулось, и я ускользнула. «До меня дошли слухи, что ты заперлась дома и выясняешь, выдержит ли он осаду». Лицо полыхнуло. «Неужели со стороны мои расспросы выглядели так?» «Все нормально!» Прозвучало слишком громко и... совсем неубедительно. «Видишь же, я сижу не внутри. И совсем не боюсь». «Мне повезло, ты не умеешь лгать», — заметил Блэс. И не дал креслу повторно ускользнуть. «М?» Мысли разлетелись стайкой бабочек. Я поняла, что сосредоточиться сейчас не способна, и отложила планшет. «Как насчет сходить на пляж?» Вновь сменив тон и настрой, беззаботно предложил Блэс. «Нет! Это я от неожиданности выдала себя. В смысле, может, лучше полетим в город? Я пока только мельком его видела». «Нежана, тебе нечего бояться». Упрямый маг пропустил мои отговорки мимо ушей. «Днем наш мир не разрушается. Баланс становится особенно шатким в темноте и чаще всего при свете луны. Но маги знают свое дело». За последние десятилетия ни один неспособный себя защитить человек не пострадал. Ну и к тому же сейчас я с тобой. Аргументы, похоже, я придумывала слишком долго, потому что он успел вынуть меня из кресла и прилично пройти, а я так ничего и не придумала. Зато заметила, что идем мы не к главным воротам. «Поставь! Я сама пойду!» «Хорошо». Он осторожно опустил меня на ноги. «Так, хотя бы меня не собираются никуда тащить силой». Ладошка, зажатая в его ладони, дрогнула, но я не стала вырываться. И мы снова куда-то пошли. «То есть ты узнал, что я испугалась и бросил свои очень важные маговские дела ради такой ерунды?» Я недоверчиво сморщила нос. «Похоже, со мной какая-то проблема. Что не скажу, получается гадость или звучит как гадость». «Мне положен хотя бы один выходной в несколько месяцев», — спокойно сообщил маг. «Сегодня вдруг об этом подумал». Очередную глупость ляпнуть я не успела, но только потому, что мы вроде бы куда-то дошли. Порыв ветра с запахом моря ударил в лицо, заставил улыбнуться и сделал губы солоноватыми. Я отбросила волосы за спину и удивленно моргнула. Мы стояли у глухой стены. Ни ворот, ни калитки, ни тебе лестницы наверх. И что он хотел мне показать? «Здесь единственное место, в котором защита позволяет сделать вот так», — важно сообщил Блэс и жестом фокусника развел руками, а через минуту свел их вместе. Стена исчезла, часть стены, то есть вообще полностью. Освободившееся место превратилось в смотровую площадку на приличном возвышении с невероятным видом на океан, пляж и немного на хвойный лес. Дух захватывает. Молчу уж про запах, он тут такой парфюмером и не снилось. «А знаешь почему?» — хитро покосился на меня жених. «Вы слишком самонадеянны, и у вас дыра в безопасности?» Однако не ляпнуть очередную грубость мне мозгов хватило, и я просто покачал головой. «Помнишь, я рассказывал, что мы все, по сути, потомки переселенцев?» Кивнула. Заодно поняла, что не забыла ни одной мельчайшей детали из всего, что узнала за последние дни. «Так вот, считается, что именно на это место они пришли. Именно отсюда началось заселение Ньега цивилизованными людьми». Вид все еще кружил голову. Ветер трепал волосы и свободную блузу с кружевами. Хотелось верить в сказку, но чтобы она закончилась счастливо. Но это вряд ли соответствует историческому факту, ведь переход находится совсем в другой части города, — продолжал Блэс. Похоже, ему даже нравилось, что я слабая и ничего толком не знаю, а он на моем фоне — принц из сказки. Только из злой сказки. Может, здесь построили первое жилье, или именно на этом месте общим голосованием было принято решение остаться? Неизвестно. И все же это место обладает силой. Магии. Естественный источник питает нашу защиту, и за многие годы ее ни разу не пришлось обновлять. Присмотревшись, чтобы увидеть магию, мне еще приходилось до боли напрягать глаза, я смогла различить сияющие и пульсирующие нити, будто встроенные в каменное ограждение. Чувство защищенности стало чуточку больше. «Невероятно! Это я сказала?» «Ты не должна бояться». Блэс тронул мои пальцы, и мы бы поцеловались. Во всяком случае, тянулся он ко мне с вполне определенными намерениями. И я тянулась к нему, зачем отрицать. Но яркая вспышка внизу ослепила, заставила отпрянуть друг от друга. И погасла, оставив на песке вроде бы четкий рисунок. Рядом, в позе сломанной куклы, лежала девушка. Блэс выругался сквозь зубы и начал спускаться по довольно крутому склону. Обо мне будто забыл. Мгновение ушло на сомнение, но бояться рядом с ним, хоть и на пляже, наверное, не так страшно, как тут одной. И я тоже полезла вниз. Не так это и сложно. Вдруг ему понадобится помощь? Я имею в виду, как персонального усилителя или кто я там? К узору и телу мы подошли почти одновременно. Почему-то я еще раньше знала, что девушке не помочь. Маг же пока смотрел исключительно на узор. В этом мы отличаемся. Для меня люди важнее. Взгляд скользнул по рыжим волосам, знакомым рыжим волосам. И все, дальше я себя не контролировала. Рухнула прямо на песок и повернула тело так, чтобы видеть лицо. Среагировали мы с Блэсом одновременно. «Не прикасайся к ней!» «Эви!» Моргнуть не успела, как нашедшуюся пропажу уже закрывал щит. И еще два Блэс создал, отрезая ход на этот кусок пляжа. Одновременно и со мной говорить успевал. «Ты ее знаешь?» — кивнула. «Наверное».